Голубые зрачки Себастьяна Адиманты жадно впились в переплет, затем перескочили на гравюру с драконом. Глаза старика теперь выражали нечто среднее между восторгом и бешенством. «Вас, конечно же, тоже заинтересовала эта гравюра, что вполне естественно», — сказала сеньорита Остман. «Она находится в самом конце тома и, на первый взгляд, никак не связана с целым. Но гравюра присутствовала в книге самого первого издания. К вашему сведению, рисунок не делался специально для данного произведения, иначе говоря, это не оригинал. Речь идет об одном из символов. Химическое исследование Микаэля Майера, которому соответствовала определенная эпиграмма. Труд по химии, написанный в XVII веке, в нем явственно просматриваются идеи розенкрейцеров. А зачем была здесь эта гравюра? На ваш вопрос трудно ответить, сказала сеньорита Остман, и глаза Диманты тотчас начали буквально сыпать искрами. Скорее всего, это предсказание. Наверное, к нему требуется ключ. Уроброс или змея, пожирающая свой хвост, — символ алхимии и даже шире — любой деятельности, любого предприятия. Это, разумеется, и символ восстановления. Коронованный звездами, возвращается на землю. Но все, что я сказала, как вы понимаете, не более чем гипотезы. Хотя этот текст повторяется на статуях ангелов. В глазах Адиманты что-то быстро замелькало. Они стали совершать круговые движения, словно это был калейдоскоп из инея и стекла. Эстебан так и не понял, какие именно чувства пробудили в старике необычная осведомленность посетителя, удовольствие или, наоборот, гнев. Эстебан даже испытал мимолетный приступ ужаса и паники, когда понял, что эти глаза — два голубых туннеля, соединяющие наш мир с неизмеримой глубины разумом, с недоступной никому выгребной ямой, превращенной в хранилище мудрости. Разум Адиманта непрестанно занимался анонизмом или самосозерцанием. Он укрощал время, блуждая в сладострастной путанице собственных лабиринтов. Глаза указали Эдли Остман нужное направление, и она пробормотала что-то по-португальски. Но о чем шла речь, Эстебан понял лишь в тот миг, когда они вышли в патио, и сырой белесый туман коснулся их ресниц. О, музеу! Только несколько месяцев спустя, сопоставляя сведения, почерпнутые из разных журналов и развязно откровенных книг, Эстебан многое узнает об этом человеке. Прежде чем стать неподвижной тряпичной куклой по имени сеньор Адиманта, он звался Себастьяно Каумедо, который родился в Санторене в 1932 году. Среди его юношеских увлечений не обнаружилось ни одного предвещавшего будущую одержимость исследованием эзотерических миров. В 24 года он имел несколько книг на полке, невесту, карьеру морского инженера, вызывавшую у него стойкое отвращение. Поэтому он ее и бросил. Имел он также и некоторые проблемы с законом. Иначе говоря, все полицейские Лиссабона шли по его следу, потому что он убил человека. Причины ссоры никто в точности не знал, но вроде было установлено. Именно молодой Каомеду, рослый молодой парень с глазами северянина, однажды ночью сцепился в баре с портовым громилой и несколько раз спырнул того ножом в живот. Спасаясь от преследований, он оказался в Анголе, где сменил имя, превратившись в Себастьяно Асорду, и где кое-как перебивался, служа хроникером в местной газете. Потом, то ли в погоне за деньгами, то ли во искупление тяжкого греха, он вступил в ряды колониальной милиции. Однажды их часть выступила на север для подавления мятежа, вспыхнувшего на границе с бельгийским Конго. Неподалеку от Макаколы его отряд попал в засаду, пришлось принять бой. По свидетельству командира, Себастьяно Асорда сражался храбро, и, когда кончились патроны, защищал свою жизнь с мачете в руках. Перед рассветом вражеское поле разворотило ему череп. Асорда рухнул на кучу других тел, и сперва его посчитали мертвым. Но потом все же доставили в госпиталь в Луанду. Именно там начали проявляться некоторые весьма странные последствия полученного ранения. В физическом плане он вполне оправился, но мозг его замутняли какие-то нелепые и бессвязные идеи, непонятно откуда взявшиеся. Со временем он осознал, что стал гораздо более чувствителен к восприятию чужих мыслей, иными словами, мысли и ощущения других людей проникали в его голову, и по тем значкам и следам, которые они там оставляли, он мог запросто их читать. Ясновидящий Себастьяно Адиманто родился в 1964 году. Именно тогда его имя появилось на цирковой афише рядом с именами некоего акробата и дрессировщика. Лет 5 или 6 Адиманто колесил по Анголе и выступал сеансами ясновидения в барах и театрах. Его сопровождала свирепая мулатка по имени Летиция Алаес, на которую он женился после нескольких месяцев незаконного сожительства. Постепенно он обрел славу таинственного человека, от природы наделенного чудесным даром угадывать тайны, неподвластные разуму обычных людей. В конце концов, он и сам поверил в то, что его болезнь, если это можно было назвать болезнью, должна помочь ему постичь самые потаенные загадки человеческого разума, сокрытые от прочих смертных. В Португалию он возвратился один и продолжал выступать со своим номером, добившись некоторые, правда, не слишком стабильной известности. В 1978 году на Лиссабонской улице его сбил грузовик. Заметим, что как раз этого события он предсказать и не сумел. Адиманто выжил, но превратился в неподвижную куклу, неспособную даже управлять инвалидным креслом. Он просил друзей помочь ему отравиться, но никто не хотел рисковать собственной свободой, так что Адиманто оставался один на один со своим несчастьем. К моменту катастрофы он успел скопить скромную сумму. Говорят, он занимался еще и предсказаниями во время розыгрышей разного рода лотерей. На эти деньги был основан фонд его имени, призванный заниматься исследованием эзотерических явлений. Ну и тогда, и 20 лет спустя, источники финансирования этой организации оставались не слишком прозрачными. Ученики вносили помесячную плату, но кроме этого фонд существовал за счет весьма темной системы квот, которую выплачивали ему филиалы, раскиданные по всему миру. Деньги поступали также и от каких-то частных лиц. Большинство из них сохраняло анонимность. За очень редким исключением, главным принципом расположения экспонатов в музее фонда Адиманты оставалась случайность. Довольно большой и длинный зал очертаниями повторял библиотеку. Чтобы осмотреть гравюры и картины, развешанные по стенам, следовало соблюдать осторожность и стараться не натолкнуться на треножники, служившие подставками для деревянных и керамических скульптур. Шаги Эстебана гулко разносились по залу, и он ощутил некую робость, впрочем, не лишенную приятности, осознавая себя единственным посетителем музея. С самого детства его порой навещала мысль о том, что по ночам музеи, закрытые для публики, превращаются в тайное место встречи персонажей, которые пользуются безлюдьем, чтобы сойти с картин, выпрыгнуть из рам и пройтись по залам, из-под тишка стащить какой-нибудь фрукт с натюрморта или принять участие в битвах, изображенных на батальных полотнах. У экспонатов коллекции Адиманты было нечто общее. Все они прямо или косвенно были связаны с древними легендами или суевериями, с кошмарными сновидениями, после которых люди просыпаются на рассвете с пересохшим ртом, с призраками, о которых шепчутся ночами вокруг костра, связаны с существами из подземного мира, которые пугали человека еще в ту пору, когда он обитал в пещере. Теперь эти персонажи поглядывали на Эстебана с картин и с пьедесталов. Трагический образ высшего существа, превратившегося в чудовище, повторялся повсюду и в разных видах. Персидская терракотовая статуэтка с собачьей головой и орлиными крыльями. На нескольких гравюрах толпа обезумевших уродов, которые осаждают святого Антония. На полотнах, которые время затянуло густым коричневым туманом, змеи, грызущие землю под мечом святого Михаила или какого-то другого архангела. Но ни один дьявол был героем музея. Здесь присутствовали и свидетельства апостольского служения дьяволу на земле, а также древние пыточные инструменты, с помощью которых его поклонников принуждали к раскаянию, щипцы и клещи, с помощью которых вырывали признание у ведьм. И только в самом конце прямоугольного прохода, рядом с гравюрой, иллюстрирующей потерянный рай Мильтона, Эстебан увидел то, что искал. Последнего ангела, четвертого члена команды, абсолютно такого же, как прочие. Ангел стоял, купаясь в свете яркой лампы. Еще один экспонат, обычная статуя, извлеченная из бурного прошлого, наполненного смертями и жертвоприношениями, где изваяние играло первостепенную роль. У левой ноги ангела застыл лев. На пьедестале были выбиты ряды значков. Их-то Эстебан и жаждал увидеть, и теперь прилежно переписал свою тетрадь. «Много лет назад, — заговорила сеньорита Остман, и голос ее шел словно бы из живота, — жил в Париже один венгерский маг и волшебник, который предлагал довольно еретическое трактование Ветхого Завета. Станислав де Куэйта, так его звали, утверждал, что когда Господь произнес знаменитое заклинание «Фиат люкс», он не зажигал никаких светильников и не делил мир на свет и тьму, как полагали многие поколения комментаторов Библии. Веление «Да будет свет» было исполнено самым первым из всех созданий, тем, кто уже сам по себе был факелом мира, Люцифером, носителем света, красивейшим из вселенских обитателей. Он стоял на самом верху ангельской иерархической лестницы среди серафимов, по утверждению Суареса. Примечание. Франциско Суарес, 1548-1617. Испанский философ и теолог. Система его взглядов известна под названием суаризм. Конец примечания. Согласно некоторым преданиям, во лбу у него сияла утренняя звезда. По другим, он носил диадему с геммой, сверкающей ярчайшим светом. Но, как вы знаете, это был мятежный ангел. Инвалидное кресло двигалось по залу. Нестерпимый скрип снова резанул слух Эстебана. Книга пророка Исаии повествует, что Люцифер хотел взойти на небо. «Взойду на небо выше звезд ближних, вознесу престол мой и сяду на горе». Святой Фома объясняет такое бунтарство гордыней, которое подтолкнуло его соперничать с Всевышним. А Дон Скотт обвиняет его в загадочном грехе духовного сладострастия. Согласно Тертуллиану, святому Григорию Нискому и святому Киприану, князь мира сего завидовал человеку, созданному по образу и подобию Божьему, и это толкнуло его на мятеж. Суарес предлагает, что тот отказался почитать обретшего плод Господа. Сам он чистый дух и никогда не преклонит колено пред существом, созданным из страстей и крови, каким является человек. Амброзио Катарина, архиепископ Понци, еще в XIV веке выдвинул любопытный тезис. Люцифер почувствовал недовольство, ибо хотел, чтобы слово воплотилось в его личность. Ангелы взбунтовались, на небе произошла огромная битва. Иоганн Вир в своей дьявольской лжемонархии подсчитал, что мятежное войско состояло из 6666 легионов по 6666 воинов в каждом. Чем это закончилось, вы знаете. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Глаза Адиманта несколько секунд оставались закрытыми, словно он пытался удержать облако воспоминаний, которые стремились взмыть вверх и там рассеяться. Эстебан дышал совершенно бесшумно. Он боялся чем-либо порушить драматическую тишину. Скажем, если перевернет страницу записной книжки или сменит позу. Люцифер был сослан на самый край света, прикован на дне зловонной ямы, где он и начал плести мстительные замыслы. И прозываться с тех пор стал Сатаной, Вельзевулом, Астаротом, Леофаном. Гемма, венчавшая его диадему, упала и оказалась в руках архангела Михаила. Из нее тот позднее изготовил святой Грааль, чтобы оттуда собрали кровь Христову. А Люцифер превратился в чудовище. По его поводу Данте обронил прекрасное замечание в Аде. «И был так дивен, как теперь ужасен». Песнь 34. И тогда началась тайная работа. шпионаж, заговоры, интриги. Его агенты, разбросанные по всему свету, начали подготавливать его возвращение. Росло число поклонников сатаны, истинных творцов зла. И тут позвольте мне сделать отступление. Вам знакомо имя Артура Менчина? Вопрос обескуражил Эстебана, которому вдруг страшно захотелось закурить. Все его движения, то, как он медленно засовывал записную книжку в карман куртки, чтобы выиграть время и придумать подходящий ответ, в мельчайших деталях, как на двух миниатюрах, отражались в голубых зрачках старика. Эстебан кашлянул. «Автор романов ужаса», — заметил он без большой уверенности. «Да». Рука Эдлы Остман легла на спинку инвалидной коляски. Обычно о нем вспоминают как о предшественнике Лавкрафта. Хотя, на мой взгляд, у него были немного иные интересы. В повести «Белые люди» есть место, которое цитирует также Павель и Бержье. Мейчин объясняет, что истинное зло, зло с большой буквы, имеет мало или не имеет ничего общего с теми мелочами, которые мы почитаем за зло в нашей повседневной жизни. Настоящие злодеи, как и настоящий святой, существа куда более необычные и редкие, чем, скажем, гидра или единорог. Истинное зло — явление духовное, а не материальное. Оно относится к области теологии, а не технологии. Несчастный пьянчуга, до смерти забивший ногами свою жену, так же далек от зла, как далека от милосердия старуха, подающая милостыню нищим на улице. Террорист может быть очень добрым человеком, образцом, гражданином и отцом семейства, а признанный филантроп может творить настоящее зло в химически чистом виде. Не случайно ведь Шекспир обращает наше внимание на то, что князь тьмы — настоящий джентльмен. «Так в чем же состоит зло?» — прервал ее рассуждение Эстебан. «Позвольте оставить ваш вопрос без ответа», — улыбнулась сеньорита Остман. «Ответить — это все равно, что дать точное описание благодати или того самого ничто, которое предшествовало творению. Давайте ограничимся скупой формулой. Зло есть отрицание. Напрягите воображение и представьте. Зло — это всегда что-то иное, что-то с противоположным знаком. Многие из тех, кто самым невинным и безобидным видом шествует по улице, нацепив заурядную маску лавочника, продавца лотерейных билетов, проститутки или предпринимателя, на самом деле могут быть членами зловещего братства черных лебедей. Они — поклонники сатаны, темного царства, всего того, что несет в себе зло. Втайне ото всех и уже много веков подряд они подготавливают пришествие нового миропорядка, который будет полной противоположностью тому, что известно нам. Иными словами, зло — понятие метафизическое, а не нравственное. И началось все это много веков назад? Губы Эстебана страстно мечтали о сигарете. Да, много веков назад. Человек, как правило, недоволен тем, что имеет, и призывает несчастное рогатое существо, требуя от него определенной программы непослушания и бунтарства. При этих словах старик усиленно заморгал. У сатанизма долгая и богатая история. Жиль де Лаваль, маршал Ре, в XV веке предавал детей мучительной смерти, чтобы отслужить черную мессу. Примечание. Жиль де Лаваль, барон де Ре, 1404-1440, маршал Франции, за многочисленные преступления был повешен и затем сожжен. Есть версия, что он послужил прототипом синей бороды. Конец примечания. Маркиз де Вильена, переводчик Данте и Вергилия, принес себя в жертву ради того, чтобы познать преисподнюю, чтобы воскреснуть в новом теле и с новым разумом. Королева Франции Екатерина Медичи носила привязанную в области желудка кожу обезглавленного ребенка с начертанными на ней цифрами и буквами, с помощью которых можно вызывать сатану. После XVI века было написано несколько трактатов, доказывающих действенность таких заклинаний. Исследование привидений Самуэля де Казини, трактат о ведьмах Бернара де Коме, о явлениях ведьм и демонов Сильвестра Мазолини, а также книги Бартоломея де Спины, Якоба ван Хохстратена или Педро де Сируэло. В 1666 году Мильтон в «Потерянном рае» высказывает откровенное восхищение дьяволом и изображает его почти что королем в изгнании, который заслуживает наше преклонение. Разбойники Шиллера — попытка убедить нас, что предпочтительнее гореть в аду в компании бунтарей и смелых духом людей, нежели попасть в рай и оставаться там вместе с самыми заурядными глупцами. В конце XVIII века Леопарди пишет гимн сатане. Следом за ним тоже делают Жозуа Кардуччи и Мишле. Последний объясняет человеческий прогресс тем, что тут не обошлось без участия мятежного дьявольского духа. Можно назвать еще очень много имен. Байрон, Виньи, Эрхард, Бирс. Сегодня в США существует официальная церковь сатаны. Ее Библия, сочиненная неким Антоном Ля Веем, призывает к последовательному и постоянному противостоянию непокорности, бунту. — А заговорщики? — спросил Эстебан. Веки прикрыли напряженный взгляд старика. Еще следовало, что с ответом на сей вопрос надо было повременить. Эдла Остман укутала неподвижно ноги адиманты красно-черным пледом и медленно развернула коляску в сторону патио. У Эстебана мелькнула мысль, что и сам сеньор адиманта был частью музея, еще одним экспонатом странной коллекции, посвященной свергнутому с трона властителю. Немощное тело Диманты принадлежало к миру этих вот аккуратно расставленных и в большинстве своем отвратительных предметов, а не к тому привычному нам миру, который открывался за порогом музея. Коляска с мерзким скрипом покатила к стеклянной стене, за которой находился патио. Там сеньорита Остман оглянулась и сказала Эстебану: «Сколько еще вы собираетесь пробыть в Лиссабоне?» «Дня два или три», — ответил тот. «Давайте встретимся завтра, сеньор Лабастида». Наконец-то он мог вытащить из кармана пачку сигарет.